Долгое время она просидела на краю его кровати, оцепенела, глядя поверх блестящего от дождя леса в сторону Японии. Алекс Глэдис Бендер была 63-летней женщиной, очень высокой, с серыми бдительными глазами, на продолговатом лице и крашенными светлыми волосами. В июльскую жару она носила короткий хлопчатобумажный спортивный свитер серого цвета, белые шорты и кроссовки. К бедру ее был всегда пристегнут шагомер для точной фиксации ее каждодневных пробежек и прогулок. Она жила на Гавайях уже 30 лет, была вдовой и владела книжной лавкой в торговом центре Вайкики. Во время Второй мировой войны она была блестящим дешифровальщиком. Это была работа, которая давала ей чувство превосходства над другими людьми, не потому что она была посвящена в какие-то секреты, а потому что эту работу мог выполнять один из тысяч. Достигнув Капиолани парка, по которому проходил маршрут их пробежки, она заметила, что Рамон сбавил темп и перешел на бег трусцой, а потом и на шаг. Слава Богу, пробежка окончена. Пора идти домой, скинуть с себя все эти мокрые вещи и быстренько опрокинуть рюмочку сухого мартини. Но прежде остыть. Это непреложный закон Рамона. Они шли за ним медленным шагом рядом с беговой дорожкой, освободив ее для любителей джоггинга и бегунов других беговых клубов. Пробегающий мимо окликнул Алекс, она подняла руку, устало его поприветствовала, и он тут же скрылся в сгущающихся сумерках. Ее лендлорд, 30-летний суперделец, приехавший на Гавайи всего 6 лет назад из Мэриленда, теперь на острове ему принадлежало недвижимости более чем на 200 миллионов долларов. 2 сердечных приступа и настойчивость Алекс убедили его сбросить лишних 60 футов, сократить свой 24-часовой рабочий день и начать заниматься бегом. Алекс и сама начинала бегать с опасениями. Высокое кровяное давление, лишний вес, привычка выкуривать до 2,5 пачек сигарет в день и опухоль в правой груди пугали ее до дрожи. Опухоль оказалась доброкачественной, но 5 дней ожидания, чтобы узнать это, были самыми долгими днями ее жизни. Именно тогда Саймон решил ею заняться. Он знал к ней подход. Ни один из них не любил, чтобы им командовали. Каждый руководствовался своими собственными побуждениями и гордостью, которая предполагала некоторую дистанцию между ним и другими людьми. Каждый нежно любил другого. Он начал с подкупа. Если она продержится год, новый Мерседес. В конце 6 месяцев $1000 за каждый фунт, который она сбросит. Он разработает комплекс упражнений и диету и проследит за ней. Сам он придерживался строгого режима и диеты, позволявшим ему находиться в хорошей физической форме, как и тогда, когда он был чемпионом своей гавайской школы по гимнастике. Ежедневно Алекс глотала горсть витаминов и тщательно отмеренный маленькими дозами протеин, одновременно приучая себя к морковным пирожкам и еде без мяса. Она исключила из рациона холодную индейку, похудела на 20 футов, сразу же за это получив Саймона, и с удовольствием убедилась, что ее кровяное давление упало до нормы. Звон в ушах прекратился, а Ишиас отпустил.